Охота на джейранов и дров закончилась спустя 3 недели с начала осени. Дальше казаки занялись каждый своим хозяйством. В каждом дворе с раннего утра и до самой темноты хозяева сушили, коптили, вялили всякую снеть, готовясь к зиме. Беломир, которого вся эта суета миновала, тут же принялся подбивать векшу на охоту по кабану. Понимая, что парень прав, кузнец быстро закончил все текущие дела и назначил дату выхода в лес. Будучи почти местным, Векша отлично знал все места водопоя и выпасы этих копытных. Так что в лес они отправлялись не наобум, а в конкретные места. Идти, само собой, пришлось с лошадьми, потому как доставлять добычу на себе – занятие глупое и непродуктивное. В общем, добрались до нужной поляны приятели с настоящим караваном. 5 лошадей на 2, мешки с провизией, всем необходимым для устройства долгой стоянки. В этот раз охотиться для пропитания нужно было очень аккуратно. Кабан – зверь осторожный, и если его спугнуть, в то место уже долго не вернется. Так что лагерь мужики разбили примерно в километре от звериной тропы. Помня, что охота на сикача – дело весьма опасное, Беломир оставил Векшу заниматься лагерем, а сам отправился искать место для устройства палатий. Бегать за зверем по всему лесу он не собирался, как и выходить с ним один на один. Сейчас его задачей было обеспечить себе, Ладе и Беляне достойное существование и сытую зиму. Кузнец себя и сам прекрасно обеспечит, но помочь ему тоже будет не лишним, особенно с учетом его кулинарных умений. Так что в планах парня стояло добыть 3-4 кабанчиков и на этом остановиться. Дальше можно будет заняться добычей перелетной птицы, но это уже будет чуть позже. Быстро нарубив в стороне от тропы жердей, Беломир выбрал удачно стоящую у самой тропы вяз и, забравшись на его крону, принялся мастерить палати. Вместо гвоздей пришлось использовать сыромятные ремешки, так что первое, чем озадачился парень, было правильное расположение жердей. Их требовалось уложить так, чтобы они не разъехались, если какой-то ремешок перетрется. Уложив основу, он нарубил гибких ореховых ветвей и, переплетя их в прямоугольный щит, снова полез на дерево. Это была уже чистовая подложка. На нее охотник натаскал нарубленной травы и, потоптавшись по получившемуся помосту, удовлетворенно кивнул. Получилось крепко и просторно. Даже Векше с его габаритами тут не будет тесно. Вернувшись в лагерь, Беломир поведал приятелю о проделанной работе и получил в ответ совсем неожиданную реакцию. «Ну ты, дружи, удумал!» — проворчал кузнец в недоумении, почесывая в затылке. И чего я на тех палатях делать стану? Я же из лука стреляю так, что дай рот в сарай попасть. Да и тяжел я больно, сломаю еще. Насупившись, загудел Векша, смущенно перетаптываясь, словно застоявшийся конь. Не, я лучше как сам привык, рогатиной. Ого, и разгонишь той дракой все зверье на 10 верст. Нет, друже, нам не забава молодецкая, нам добыча потребна, мотнул Беломир головой. Ну... Тут разбегутся, в другом месте найдем. Вдруг уперся кузнец. «Мам, дорогая!» — ахнул про себя Беломир, вдруг сообразив причину его упрямства. «Да он же высоты боится». «Так, Векша», — тут же найдя способ решить проблему, заговорил парень. «Раз уж мы теперь все одной ватагой делаем, то охотиться будем так. Не хочешь на дерево лезть? Не надо. В кустах до срока скроешься. Я буду из арбалета стрелять, а ежели вдруг подранок случится, тут ты и вступишь со своей рогатиной, чтобы не ушел. Уговор?» «Это я могу», — обрадованно кивнул Векша так, что Беломир забеспокоился, как бы у него голова не отвалилась. Тропе приятели отправились в предрассветных сумерках. Сам Беломир не рискнул бы в одиночку бродить в густом подлеске в такой темноте. Но Векша, к удивлению парня, вывел их на тропу так, словно вокруг был белый день. С грехом пополам отыскав нужное дерево, Беломир забрался на палати и приготовил арбалет. Векша, заверив его, что все будет нормально, тихо скрылся в лесу. Слушая его еле слышные шаги, парень только удивленно хмыкнул. Для своих габаритов кузнец двигался через густой подлесок удивительно тихо. Сам бы Беломир ломился, словно носорог на случку, с треском и матом. Но не учился он никогда тихо передвигаться в подобных условиях. Тем более в такой темноте. Из задумчивости парня вывело негромкое повизгивание и топот. Тихо выругавшись, Беломир вскинул голову к небу, высматривая всходящее солнце. Стрелять в таких условиях было просто нереально. Словно в ответ на его пожелание небо быстро начало светлеть, и тропу стало видно. Смотревшись, парень заметил в подлеске кабанье семейство. Старый матерый сикач с длинными желтыми клыками, старая свинья, за которой караванчиком бегали полосатые поросята, и 6 молодых подсвинков. Эти уже подросли, но еще не вошли в силу, чтобы начать жить своей жизнью. Двигаясь к водопою, стадо попутно паслось, ловко выкапывая всякие корешки и подбирая последние клочки еще зеленой травы. Дождавшись, когда один из подсвинков окажется к нему левым боком и остановится, чтобы взрыхлить пятачком землю, Беломир плавно поднял самострел и, прицелившись, нажал на спуск. Тихо прогудев, болт с глухим стуком ударил зверя туда, куда парень и целился — под левую лопатку. Глухо хрюкнув, подсвинок припал на передние колени и, дергаясь, начал заваливаться на бок. Очевидно, болт пробил не только сердце, но и легкое, потому что вместо пронзительного визга кабан издавал только какой-то странный хрип. Увлекшиеся едой животные не обратили внимания на его агонию. Только старая свинья, насторожившись, принялась крутиться, вскидывая голову и чутко поводя широким пятачком. Понимая, что это шанс на еще один выстрел, Беломир осторожно взвел арбалет и, наложив на ложе болт, плавно сместился, высматривая очередного зверя. Второй подсвинок, очевидно заразившись беспокойством старой свиньи, тоже начал принюхиваться, то и дело поворачиваясь вокруг своей оси. На этом его Беломир и подловил. Как только животное встало к нему левым боком, парень спустил тетиву. Глухой удар, и подсвинок также припал на передние ноги. Но на этот раз остальное стадо всполошилось. Свинья, издав пронзительный визг, ринулась прямо через ближайшие кусты, увлекая за собой поросят. Старый сикач принялся грозно всхрюкивать и рыть копытом землю, вертясь из стороны в сторону. А подросший молодняк сбился за ним в кучу, образовав что-то вроде оборонительного кольца. Охваченный азартом Беломир одним движением взвел арбалет и, наложив болт, осторожно поднялся на ноги, выбирая момент, чтобы сделать третий выстрел. Сикач, так и не найдя противника, рванулся в одну сторону и, резко остановившись, тут же сменил направление атаки, словно таким образом пытался напугать неизвестного противника. Понимая, что другой возможности может не случиться, парень прицелился под свинку по уху и нажал на спуск. Болт вошел кабанчику в голову между ухом и глазом. Взвизгнув, зверь посунулся рылом в землю и повалился на бок, активно дергая ногами. Сикач, услышав этот визг, грозно хрюкнул и, стремительно развернувшись, ринулся вслед за убежавшим стадом. Следом за ним умчались и подсвинки. Беломир не успел рта раскрыть, как на тропу выскочил векший, подскочив к агонизирующему зверю, одним ударом добил его, прервав агонию. «Ух, удачлив ты, друже!» — радостно улыбаясь, проревел кузнец с пьяным медведем. «Ты ори погромче, точно всю зверью распугаешь», — осадил его Беломир, подходя к последнему зверю. Его долгая агония парню не понравилась. Стрелял он в голову, и кабан сразу потерял возможность двигаться, но при этом все еще был жив. С этим надо было разобраться сразу. Присев над тушей, парень принялся осматривать результат своего выстрела. Болт вошел в череп почти по самое оперение. Но вся беда заключалась в ракурсе. Угол удара оказался слишком острым. Болт зацепил только край мозга животного, а вот для выстрела в сердце угол оказался удачным. Сделав для себя нужные выводы, Беломир принялся извлекать болты из туш. Векша, довольный такой охотой, уже успел спустить всем трем кабанам кровь и убежать за жердями для волокуш. К середине дня, перекусив взятым из дома салом и хлебом, приятели отправились домой. Туши были уже выпотрошенными и увязанными для транспортировки, так что к вечеру они уже входили в станицу. Глядя на их добычу, станичники только удивленно головами качали. Всем было известно, что эта неугомонная парочка отправилась в лес на охоту и ждали их не раньше, чем через несколько дней. А тут получилось, что они в сутки уложились. Векша, отлично зная, чего от него ожидает приятель, тут же занялся разделкой туши и подготовкой мяса к копчению. Как оказалось, он не отправлял в коптильню свежатину, а обмыв и обмазав куски смесью соли и перца, подвешивал его слегка подвялиться. И еще через день они снова отправились в лес. На этот раз объектом их поисков должны были стать олени. Перед уходом Беломир, немного подумав, взял с собой лук. Во время охоты на кабанов он несколько раз замечал взлетающих красавцев фазанов, так что планировал пополнить свои закрома еще и этой птицей. Услышав это, Векша только плечами пожал. Ему, похоже, вообще было все равно, из чего готовить. Главное, чтобы мясо было. Впрочем, Беломир его прекрасно понимал. При таких размерах и тяжелой физической работе всякие посты и воздержания ни к чему хорошему не приведут. Попробуй помахать молотом целыми днями, питаясь крупой и овощами. Быстро ноги протянешь. Так что свою идею Беломир одобрил целиком и полностью. Вернувшись к уже устроенной стоянке, приятели быстро собрали хворост и, разведя костерок, принялись устраиваться на ночевку. У оленей и лосей начался гон, так что искать их нужно было на опушках и полянах, где самцы будут устраивать битвы за самок. Торчать у водопоя можно было до скончания веков. Но Векша не унывал. Хитро поглядывая на приятеля, кузнец только тихо посмеивался. Наконец, смилостивившись, он откинулся на расстеленный кошме и, потянувшись, тихо поведал. «Я тут в нескольких местах часто соль разбрасываю, так что без добычи не останемся. Олени к соли завсегда приходят». «Разбрасываешь?» — удивленно уточнил Беломир. «Так ту соль с земли давно уже кабаны подобрали». «Не», — широко улыбаясь, мотнул кузнец головой. «Я ее не просто на землю бросаю. Я короб, плетеный на дерево, подвешиваю. Олень дотянется, а вот кабану уже не подобраться». «Похоже, ты давно охотой пробавляешься», — удивленно хмыкнул парень. «Как от боярина ушел, пришлось хоть чем жить, чтобы с голодухи не помереть», — грустно кивнул кузнец. «Много чего делать пришлось, пока сюда добрался, да и тут по первости тоже крапивой да лебедой питался, пока свой надел поднял». «Неужто соседи не помогали?» — удивился Беломир. «У них и своих забот хватало, да и не хотел я помощи. В ту пору я и людей-то видеть не хотел. Плохо мне было, так плохо, что и не сказать». Думал даже вскид, куда податься или каликом перехожим стать. «Оно понятно», — осторожно кивнул парень. «В раз всю семью сохранить не шутка. Тут и самому хоть в петлю». «Нет, нельзя», — вдруг вскинулся Векша. «Самому жизнь прервать рот не велит. Одно дело в бою или от тати отбиваясь, и другое, когда сам с горя или по глупости какой». «Ага, это верно. Но я ж так, для примера», — быстренько выкрутился парень. «Это да», успокаиваясь, кивнул кузнец. «Так со мной и было. Сам не понимал, куда иду и зачем жить остался. Далебор меня уговорил. На капище сводил, отварами поил какими-то. Станичникам велел помочь дом мне поставить. А как дом появился, так и я оживать начал. А до того, словно древо сухое был. Только стук один». «Даст рот сложится», — попытался ободрить его парень. «У тебя теперь он лады есть. А на зимнем торгу снова полонянку искать тебе станем». «Не будет их на торгу», — вздохнул Векша. «Чего бы», — удивился Беломир. «Татары на зимний торг редко приходят. Ежели кто и будет, так только хазары и горцы. А татары на дальние пастбища уходят». «А тебе какая разница, у кого полонянку выкупать?» — не понял Беломир. «Девок в рабынях только татары держат. Хазары и горцы их обычно в гаремы свои определяют. А детей, что от них прижили, своими зовут и растят как своих». «Блин. Очередной выверт», — буркнул Беломир про себя, обдумывая проблему. Охотничий сезон, а точнее заготовка всякой дичины, закончилась с первым снегом. Само собой, он уже на следующий день стаял, но сам факт означал, что зима пришла. Так что приятели, немного передохнув, вернулись к делам насущным. Заготовка кирпича шла своим чередом, и у Беломира вдруг образовалось свободное время. Помня, каким спросом пользуются цепочки его изготовления, парень задумался о других украшениях. Для начала он решил попробовать сделать серьги. Разложив на столе кусок пергамента, парень угольком принялся выводить рисунок, который можно было бы выкрутить из проволоки. Понятно, что любой рисунок можно было отразить только контуром, но и это было интересно. Такого здесь не делали. Местные украшения, ну, те, которые удалось рассмотреть, отливались в сплошной форме. Достаточно вспомнить тоже маниста. Украшение из монет, носимое местными женщинами. И чем больше на нем монет, тем богаче невеста и солиднее ее семья. считая, что серьги, задуманные Беломиром, были очередным эксклюзивом. Легкие, изящные, подобного тут еще не придумали. Поэтому все шансы заработать еще денег на свои задумки у него были. Нарисовав серьгу в натуральную величину, Беломир принялся творить. Переделывать задуманное пришлось несколько раз. То проволоки было мало, то он сам загонял нить в тупик. Но, как говорится, если долго мучиться, что-нибудь получится. Так было и тут. Уже почти отчаявшись, парень начал скручивать проволоку в очередной раз, и все получилось. Чтобы не забыть, как именно велся рисунок, он тут же скрутил вторую и, с удовольствием рассматривая получившийся результат, с довольной усмешкой проворчал. «Магион, блин, горелый!» «Дядька Беломир, ты чего тут?» Сунувшись в ее комнату, негромко спросила Лада. «Иди сюда», — обернувшись, позвал парень. «Глянь, нравится?» — спросил он, показывая ей серьги. Для эксперимента он решил использовать серебро. Девочка, уставившись на украшение во все глаза, только восторженно ахнула и, осторожно коснувшись серьги кончиком пальца, еле слышно спросила. «Их что, носить можно?» «Конечно. Для чего ж тогда я их делал?» — удивился Беломир. «А кому это?» — не сдержала девочка любопытства. «Тебе!» — чуть подумав, усмехнулся парень. «Раз уж взялся помогать, нужно делать это до конца», — подумал он и, тряхнув головой, уточнил. «А у тебя ушки проколоты?» «Нет», — грустно вздохнула Лада. «А больно это?» «Сам не пробовал, но слыхал, что не очень», — осторожно ответил он, пытаясь вспомнить, кто мог в этом времени заниматься подобными делами. Но ничего, кроме бабок-повитух, на ум не приходило. «А ты чего прибежала?» — сменил парень на всякий случай тему. «Тетка Беляна снедать зовет. Все уж готово», — не отрывая взгляда от украшений, ответила девочка. «Ну, раз зовет, тогда пошли», — усмехнулся Беломир, подхватывая со стола серьги, а другой рукой поднимая девочку. После рабства Лада все еще оставалась худенькой, какой-то словно запущенной. Ходила, не поднимая взгляда, и нередко вздрагивала от каких-нибудь резких звуков. Похоже, досталось ей крепко, так что и Беломир, и Беляны, уж тем более Векша, старались оберегать девочку от любых новых потрясений. Внеся ребенка в большую комнату, парень усадил Ладу на лавку и, повернувшись к хозяйке, спросил. «Беляна, а кто у вас девочкам обычно уши для серег прокалывает?» «Бабки да матери прокалывают, дело-то нехитрое», — пожал женщина плечами. «А тебе что до того?» «Да вот сделал я ей кое-что, оказалось, ушки не проколоты», — улыбнулся Беломир, выкладывая на стол серьги. «Ох ты ж красота-то какая!» — ахнула женщина, рассмотрев украшения. «Да еще и серебряные. Неужто денег не жаль?» «Деньги заработаем», — отмахнулся Беломир. «Как думаешь, станут купцы такие покупать?» «Да как иначе-то?» — сплеснула хозяйка руками. «Ну и добре. Тогда как поедим, ты ладюшки проколешь, сумеешь?» «Справорю», — решительно кивнула Беляна, погладив девочку по голове. Усевшись за стол, Беломир с удовольствием отдал должное хозяйкиной стряпне и, самостоятельно заварив себе чай, принялся наблюдать, как хозяйка готовится к операции. Смазав мочки ушей иглу уксусом, хозяйка потерла девочке мочку пальцами и одним ловким точным движением пробила ее насквозь. Сунув дужку серьги в уксус, она потом вдела украшение в ушко и, отступив, с улыбкой спросила. «Ну что, красавишна, второй-то колоть станем? Не забоишься?» «Коли, тетенька», — решительно ответила девочка и, зажмурившись, подставила второе ухо. Но как только Беляна взялась стереть мочку, из уголка глаза девочки скатилась одинокая слезинка. Дождавшись окончания процедуры, Беломир жестом подозвал девочку к себе и, поглаживая по голове, негромко похвалил. «Умница, все стерпела, даже боли не испугалась». «Тетка Беляна не больно делала, мне просто очень страшно было», — тихо призналась девочка. «Все равно ты молодец, зато теперь будешь у нас с серьгами ходить, как взрослая», — улыбнулся парень, отпуская ребенка. «Благодарствую, тетенька», — развернувшись, торжественно поклонилась Лада. «И тебе, дядька Беломир, благодарность моя великая. Что от татар спас, что кормишь, да подле себя жить дозволяешь, и что вон, даже серьги подарил». «Не на чем», — сглотнув вставший в горле ком, отмахнулся парень. Он и сам от себя не ожидал подобной реакции. Но сияющие глаза девочки и какое-то торжественное, одухотворенное выражение на ее мордашке заставили его принять эти слова всерьез. Грустно улыбнувшись, Беляна сначала прижала девочку к себе, а после, нагнувшись, ласково расцеловала в обе щеки. Всю воцарившуюся обстановку в доме разрушили чьи-то тяжелые шаги в сенях. Беляна, отодвинув Ладу, шагнула к двери, насторожившись. Беломир, отлично помня, где и в какой обстановке живет, уже привычным движением сдвинул кинжал под руку. Но все оказалось не так плохо. «Мир дому сему», — с порога произнес вошедший Радомил. «Благодарствую, казак. Присядь к столу, отведай, чего рот послал», — ответила хозяйка дома, указывая на стол. «Благодарствую, Беляна, да только сыт я, сам только от стола. Я к тебе, Беломир», — повернулся казак к парню. «Стряслось чего или дело какое?» — уточнил парень, поднимаясь. «Это как посмотреть», — ответил казак с некоторым смущением. «Ко мне пойдем, там побаем», — кивнул парень, прихватывая со стола чашку с чаем. Усадив гостя в своей комнате, Беломир прикрыл дверь и, усевшись напротив, вопросительно выгнул бровь, выжидательно глядя на казака. «Тут вот какое дело, друже», — начал Радомил. «Из дальних земель весточку подали, что татары у какого-то боярина дочку скрали. Люди по их следу пошли, да только догнать не сумели». «Погоди, дядька», — скинул Беломир ладонь. «Я что-то не пойму. Ежели у какого-то боярина дочку скрали, то мы тут с какого боку? И потом, как так вышло, что степняки аж туда добрались, и их никто не приметил? И вообще, откуда ее утащили-то?» «Вопросы ты верные спрашиваешь, да только ответа на них нет у меня», — понимающе вздохнул Радомил. «Весточку по станицам подали, а уж как там и что взаправду случилось, непонятно». «Добре. Ну чем я-то помочь могу?» — озадачился парень. «Я же не следопыт». «Зато вой удачливый», — тут же отозвался казак. «А помощь твоя не мне, она кое-кому другому потребна будет». «Это кому же?» — не понял Беломир. «Вдогон за бандой той казака характерника наняли. Боярин серебра не пожалел, чтобы дочку воротить. И казак тут вроде как банду выследил». «А я ему тогда зачем?» — продолжал недоумевать Беломир, судорожно вспоминая все, что слышал про казаков с таким званием. По всему выходило, что ничего, кроме легенд и сказок, о них не было толком известно. Во всяком случае, в его прошлом. «Нужен ему будет вой, ловкий да удачливый, который с оружием добре обращаться умеет. А таких станица нашей ты один по сейчас оказался. Остальные либо побиты, либо пораниты крепко. Я, по совести сказать, думал с ним кого из своих старых отправить, а он не выходит. Сам видел, в моем десятке все казаки уши в годах и не такие ловкие, как ты». «А что хоть делать-то надо?» — спросил парень уже с возмущением. Вся эта история напоминала ему сказку «Пойти туда не знаю куда, найди то не знаю что». «Да не знаю я», — скривился Радомил, понимая, что выглядит не очень. «Знаю только, что не сегодня-завтра Серко сюда приедет и должно нам ему своего казака явить. А дальше он уж сам все потребное обскажет. Так что, поможешь?» «Понимать бы еще, в чем именно», — фыркнул Беломир, понимая, что отказаться от этого дела не получится. «Как тут выражаются, рот не поймет. Да и станичники не воспримут такого авангардизму. Тут привыкли жить общины и к просьбе о помощи относятся весьма серьезно. Хоть и имелись у парня свои дела, но отказать в помощи другому казаку было бы неправильно». «Добре, как приедет, дай знать. Может, еще и не сойдемся», — мысленно сплюнув, согласился Беломир. «Благодарствуй, друже», — обрадованно выдохнул казак. «Уж не обессудь, но мне и вправду послать с ним боли некого. Ты пойми, Серко, он ведь характерник, и ему привычнее пешим воевать. А наши все к седлу привычны, пешим ходом только в поле за сахой ходят». «Сказал ж, буду», — решительно закруглил парень беседу. «Как приедет мальчишку, какого пришли, а там как рот даст», — закончил он, понимая, что ему срочно нужна информация, а получить ее он может только у кузнеца. «Все будет», — заверил Радомил и, поднявшись, попрощался. Проводив его до двери, Беломир предупредил хозяйку, что сходит к векше, и, выскочив из дома, быстро зашагал в сторону кузни. «Если где искать кузнеца, то только там». Так и вышло. Векша как раз доделывал очередной серп, когда в кузню вошел парень. Увидев его, кузнец улыбнулся и, сунув заготовку в масло, устало спросил, направляясь к бочке с водой. «Тряслось чего? Примчался, словно за тобой нечисть гонится». «Ты случаем про характерника Серко не слыхал?» — спросил Беломир, проигнорировав его иронию. «Как не слыхать? Слыхал!» — удивленно кивнул кузнец. И даже видел раз. А чего? Радомил заходил. Баял, что Серко для похода помощник потребен. Вот он меня и уговорил. Коротко пояснил парень, чувствуя себя полным идиотом. Вот оно как! Удивленно протянул Векша. Выходит, дело серьезное. Он так просто помощника искать не станет. Характерники они завсегда на особицу ходят. Потому что оборотни, не подумав, ляпнул Беломир. «Тихо ты, дура!» — рявкнул в ответ Векша. «Как там на самом деле одному роду известно? Но ежели кому надобно особо каверзное дело разобрать, к ним идут. Потому как ежели характерник на след встал, то никто его уже не своротит. Бают они от пращура особое благословение имеют. Вот и думай, свезло тебе или нет». «Ага. Это что-то вроде местного спецназа получается», — подумал Беломир и, чуть кивнув, проворчал, махнув рукой. «Ладно, будь как будет. Даст рот, обойдется. Сам-то как, мясо коптишь?» «А как же? Для чего ж тогда охотились?» — тут же возмутился Векша. «А добре получается», — прищурился он от удовольствия. «И мягонькое, и пряное. Ешь, и еще есть хочется. На вашу долю уже почти все накоптил». «О себе», — удивился парень. «Себе я в последнюю очередь копчу, благо еще прежний запас имеется», — отмахнулся кузнец. «А тут работы много?» — на всякий случай уточнил Беломир. «Не, закончил, что просили. Думал, завтра и горны не разжигать». «Тогда сделай милость, накатай мне еще проволоки разной», — попросил парень, доставая из кошеля серебряную и золотую монеты. «Только сразу побольше делай. Я тут, пока время было, придумал, как из нее еще и серьги крутить. Ладе пару сделал. Беляна ей ушки проколол, так теперь ходит, головенкой вертит, чтоб все видели». С улыбкой закончил он. «Благодарствуй, друже, покоен будь, все сделаю», — радостно улыбнувшись, истово заверил кузнец. Спустя 3 дня прибежавший мальчишка с порога протарахтел, что дядьку Беломира зовет дядька Далибор, и тут же умчался, не дожидаясь ответа. Усмехнувшись, парень быстро собрался и, накинув овчинный душегрей, направился к дому старика. «Мир дому сему», — произнес Беломир, переступая порог. «Благодарствуй, гость дорогой. К столу проходи», — усмехнулся в бороду старик. Грознега молча подала парню глиняную кружку со свежим взваром и подвинула плошку с медом. Благодарно кивнув, парень пригубил напиток, краем глаза рассматривая сидевшего рядом со стариком молодого крепкого мужчину. Тот, словно почувствовав его взгляд, оторвался от угощения и, вскинув голову, уставился на парня большими глазами янтарного цвета. Беломир прежде никогда не встречал таких, так что невольно вздрогнул. «Знаком будь, Беломир», — заметив эти переглядки, не торопясь, произнес Далибор. «Серко, характерник это. Ему в деле помощь твоя нужна». «И чем я характернику помочь могу?» — пожал Беломир плечами. «Про них такие байки ходят, что и подумать страшно». «Сам сказал байки», — жестко усмехнулся Серко. «А помощь твоя потребна только в одном. В нужное время девчонку от лагеря степняков увести, ну и подсобить в случае погони. Управишься?» «Дело вроде нехитрое», — недоуменно хмыкнул Беломир. «При таком раскладе ты мог с собой из любой станицы помощника взять, а решил тут? С чего бы?» «Недоверчивый», — одобрительно усмехнулся казак. «Добре, правду тебе скажу. Слух прошел, что появился в этой станице ловкий вой из далеких земель, что умеет голыми руками оружного степняка убить. А еще секрет настоящего Булата знает. Саблю, что ты отковал, я уж видел. И вправду на Булат похоже. Но с чего такая странная? И ни меч, и ни сабля, так? Середка наполовинку». «Это шашка», — вздохнув, принялся объяснять Беломир. «В наших местах все такие пользуют. И легко, и рубиться ею просто, и рана оставляет не хуже, чем та же сабля. Уж башку любому супостату в раз снесет». «Шашка, значит», — задумчиво повторил Серко. «Добре. Посмотрим, как ты с ней себя в бою покажешь. Так что, пойдешь со мной?» «Пойду», — помолчав, решительно кивнул парень. «Тогда собирайся. Коней у тебя сколь имеется?» 3. «Вот всех и бери», — кивнул казак. «Харчей прихвати. Нам охотиться и кошеварить не досуг будет. Ну и оружие, каким сам управляешься, все бери. До острот обойдется, но может так сложиться, что придется со степняками насмерть резаться». «Учту», — коротко кивнул Беломир, прикидывая, что именно брать. «Когда уходим?» «А вот с первым светом и пойдем», — зло усмехнулся Серко. «Дозволь еще вопрос», — решившись, спросил парень. «Изволь», — удивленно кивнул казак. «Откуда имя такое Серко?» «Он тебя чего удивило», — вдруг рассмеялся желтоглазый воин. «Сказано ж тебе, характерник я, а по-простому оборотень. Оттого и глаза волчьи, и имя. Серко — это ж серый, волк, значит». «Так волка же вроде лютым кличут», — с сомнением протянул Беломир. «Это где как?» — отмахнулся Серко. «Ступай, сбирайся». «С первым светом у околицы будь», — еще раз напомнил Далибор. «Буду», — коротко кивнул парень, поднимаясь. По сути, у него уже давно все было готово. Даже переметные суммы с запасом продуктов и меха с водой. Оставалось только взнуздать коней и сесть в седло. Брать с собой за оружие парень решил все, кроме пики. Раз уж им предстоит скрытое проникновение, то столь громоздкое оружие будет в этом случае только мешать. К тому же, исходя из поставленной задачи, ему предстояло заняться эвакуацией похищенной, а никак не боем. Шагая к дому, он прокручивал в памяти весь случившийся разговор, ни секунды не веря в то, что казак и вправду может оказаться настоящим оборотнем. Глаза у него необычные, это верно, и, скорее всего, именно из-за их цвета он и получил такое имя. Впрочем, все это было второстепенно. А вот ответа на свой главный вопрос парень так и не получил. Поставленная ему задача была не настолько сложной, чтобы брать в напарники никому неизвестного бойца. Тут бы любой рубака справился. Зачем тогда вообще такой огород городить? И снова вопросов больше, чем ответов. К тому же казак ни слова не промолвил о награде за помощь. Сам же Беломир поднимать этот вопрос не стал специально. Решил посмотреть, что из всего этого вообще получится. В общем, в его положении оставалось только плыть по течению. Авось куда и вынесет. И пока он добирался до дома, обуреваемый такими мыслями, в доме Далибора шел иной разговор. «Как он тебе?» — тихо поинтересовался старик, насторожно глядя на задумавшегося казака. «Странный, но умен», — коротко высказался Серко. «Не поверил в мой оборот, но силен. Моего взгляда не всякий сдюжит, а он прям в глаза смотрел и не дрогнул. А ты с чего всполошился, старый?» «Сам сказал, странный он, и странного за ним много. Я еще на княжеской службе со свеями виделся. Люди как люди. В своих богов верят, да порой жестоки без меры. Но никаких знаний особых за ними не замечал. А тут и булат выковать сумел, и самострел сделал такое, что аж на руки трясутся, когда берешь его. Да еще и украшения всякие делает так, что залюбуешься. Но вой и вправду ловкий». «Про оружного степняка выходит правда?» — быстро уточнил Серко. «Истинное!» — решительно кивнул Далибор. «Тому видоков множество имеется. Да и не отдали б степняки полонянку, небудь его победы. А так в заклад ее поставили, отдали без единого слова». «И где теперь та полонянка?» «А в дому у него и живет», — отмахнулся старик. «За ней Белян, вдова, присматривает». «Выходит, не нравится ему, что косоглазые наших людей в полон тянут», — удовлетворенно кивнул Серко. «Да кто их только не тянет», — скривился Далибор. «Это Тарва, и хазары, и горцы, и даже свеи с литвинами всякие». «Знаю», — мрачно кивнул казак. «Да только пока порубежье свое не поставим, так оно и будет всегда». «А как ты его тут поставишь? Степь, она словно море широкое. Тут прикроешь, стороной обойдут». «Значит, надо сделать так, чтобы обходить некому стало», — жестко отрезал казак. «Это что ж, всех степняков вырезать?» — удивился старик. «Они нас режут и ничего, не икают даже. Так чего нам их жалеть?» — твердо глядя ему в глаза, ответил Серко. «То так», — нехотя признал Далибор. «Но ведь и мы не степняки». «Виру за смерть пращур велел кровью брать», — припечатал Серко так, что старик невольно вздрогнул. «И спорить тут не о чем. Хотя ты зато сам решай. Это твоя станица на порубеже степи стоит, и к тебе они за полоном ходят. Я в лесу живу и с горцами свои счеты веду». «Слышал я, как ты черкес впугал», — задумчиво кивнул Далибор. «Сказывали, почитай, половина из них едва с голоду не перемерла». «Лжа», — отмахнулся казак. «Мор у них случился, вот и обезлюдили аулы. Я к тому касательства не имею». «Да и ладно», — фыркнул старик. «Так что насчет парня скажешь?» «А что тут баять?» — пожал Серко плечами. «Прежде чем сказать чего-то, на него в бою глянуть надобно, а так вроде неплох. А на капище как?» «Вот в том-то и дело», — оживился старик. «Принял его пращур сразу и знак свой ему поставил». «И кто у него?» — заинтересовался казак. «Кречет. Он изначально Кречетом звался, вот Кречет и явлен». «Доброго рода выходит вой», — одобрительно кивнул Серко. «Может и так, но почему тогда знак тут появился?» — не отставал Далибор. «О том только пращур ведает», — мотнул головой казак. «Может, время пришло, а может, сумел себя в бою проявить. Он ведь не сразу к вам вышел». «Не сразу. Про весь новую ведаешь ли?» «Нет, которую в степи поставить решили», — уточнил казак. «Про нее». «Слыхал. Неужто не вырезали еще?» «Цела покуда. Да только хазар на них налетели и, почитай, половину народу в полон свели». «Сами виноваты», — презрительно скривился Серко. «Или не баяли им, что со степняками им не ужиться?» «Баяли», — горестно вздохнул Далибор. «Я и казачков наших к ним засылал, да только те в весе даже воды им не подали. Мол, им такой род не велит. Им надо бы на своей общине жить, всех сторонних за околицей держа». «Ну и пусть дальше сидят», — отмахнулся казак. «Только как это все парни касаемо?» «Так из того полон хазарского мужик один с двумя недорослями сбежать сумел. Нырнули в перелеск, да затаились. Хазары дальше пошли, только двух воев их искать оставив. А те воины Беломир наткнулись». «И как?» — проявил Серко любопытство. «Всех положил», — развел старик руками. «Как он там был, не ведаю, но знаю точно, что обоих взял. А после уже, когда они весь пришли, вышло там у него с тем мужиком что-то, да только сразу у парня уйти не получилось. После татар налетели, он и там себя показать сумел. Бают ловко бился, даже спас кого-то. В общем, сюда он с шестью конями степными пришел, да с оружием, что с бою взял». «Ну вот, а ты говоришь, чего пращур знак подарил?» — развел Серко руками. «Сам же знаешь, что бился парень добрый. Так чего глупость спрашиваешь?» «Я, Серко, просить тебя хотел», — помолчав, тихо ответил старик. «Ты к батюшке часто зов шлешь. Проси, как нам с Беломиром быть. По всему ему хоть сейчас громовую стрелу вручить можно, а меня сомнения берут. Ну уж очень много за ним странного». «А сам чего?» — удивился казак. «Ты ж на капище почитай каждую седмицу. Сам бы и спросил». «Стар я стал», — нехотя признался старик. «Иной раз не всегда ответ слышу». «Как так?» — насторожился Серко. «Или провинился, чем перед родом?» «О том не ведаю», — вздохнул Далибор. «Да только иной раз ни зова, ни ответа не слышу». «Громовую стрелу, говоришь?» — задумчиво повторил Серко. «Добре, спрошу батюшку, и за тебя спрошу. Не бывает так, чтобы первый воин пращура зов не слышал, ежели сам пращур того не захочет». Сделав паузу, закончил он. «А ты подумай, чем перед родом провиниться мог. Сам знаешь, всякое бывает. Иной раз вроде и хочешь как лучше, а получается кое-как». «Это да, бывает», — горестно вздохнул Далибор. «Тут вот еще что», — вспомнив, заговорил казак. «Весть пришла, что из серединных земель в наши края какого-то княжича везут». «Зачем?» — растерялся от удивления старик. «Толком не знаю», — мотнул Серко чубом. «Погоди, неужто и вправду везут?» — не поверил Далибор. «Это чего же ему тут надобно?» «Чего надобно, не ведаю, но слухи ходят, что князь его сюда послал науке воинской учиться, чтобы, значит, сам попробовал со степняками сойтись и своей шкурой понял, как воевать их надобно». «Вот ж дурь несусветная!» — фыркнул старик. «Ну, у князей что ни день новая блажь, тебе ли не знать?» — презрительно усмехнулся Серко. «Но с тем княжичем войско сотни, да и обоз с припасами. К тому же холопов свора, так что имей в виду. Вздумают в станице свои порядки ставить, отвечая жестко, чтобы место свое знали. Тут вольная земля. Ни князей, ни бояр над нами нет и не будет. А уступишь — на себя пеняй». «Да ты никак меня пугать вздумал, Серко!» — вдруг вскинулся старик, гордо выпрямившись. «То не мой сказ», — твердо глядя ему в глаза, тихо ответил казак. «Пращур так решил. Зато по всем станицам весть подали. Теперь и ты знаешь». «Выходит, княжич тут идет, чтобы веру греческую насадить?» — прямо спросил Далибор. «Может и так. Не ведаю», — пожал казак плечами. но, видите, в станицах своих пращур не желает. Так казакам и обскажи». «Сполню, покоен будь», — растерянно кивнул старик, не понимая, как такое прошло мимо него.